И вот мне хочется поставить сейчас другой вопрос, смежный, но иной. Есть ли между нами, верующими и неверующими людьми, точка соприкосновения? Можно, конечно, говорить о вере. Я помню нерелигиозного человека, который сказал мне: «Но ведь без веры жить нельзя». Разумеется, он не подразумевал веру в Бога. Он подразумевал полную убежденность в своем идеале, уверенность всей душой, всем умом, всей жизнью своей в том, что стоит жить для этого и умирать для этого. Но я сейчас говорю не об этом. Я говорю о другом. Нет ли какой-то точки соприкосновения, какого-то предмета, который является и для верующего, и для неверующего равнозначительным абсолютом? Мне кажется, что таким предметом является человек. Отдельный, единственный в своем роде человек или коллектив, общество. Мне вспоминаются два изречения. Одно принадлежит безбожному писателю, который говорил, что пролетариату не нужен Бог, потому что человек является его Богом. Конечно, понимаю это слово не в том смысле, в каком верующие его понимают, а как предмет служения, предмет, ради которого стоит жить и жизнь свою положить. А на другом конце человеческого мышления мы видим святого Иоанна Златоустова, который говорит: «Если ты хочешь узнать, что представляет собой человек, не смотри вокруг себя, на окружающих тебя людей, не поднимай глаза даже к палатам вельмож, а возвысь свой взор до престола Божия, и ты узришь человека Иисуса Христа, сидящего одесную Бога и Отца в вечной славе». Значит, и тот безбожник, о котором я говорил, и святой Иоанн Златоуст могли бы встретиться на вопросе о человеке. Примечание. Святой Иоанн Златоуст скончался в 47 году. Архиепископ Константинопольский, великий проповедник, учитель церкви. И мне вспоминается из Деяний апостольских рассказ о том, как пришел апостол Павел в Афины и обнаружил алтарь неведомому Богу. Деяния, глава 17, стих 23. Этим неведомым Богом, как мне кажется, и для неверующего, для безбожника и для верующего любого вероисповедания или религии является человек. Ради человека стоит жить, ради человека стоит умирать, ради человека стоит всю свою жизнь отдать. И это равно справедливо как для безбожника, так и для верующего. Есть здесь, однако, некая разница. Верующие думают о человеке как о неповторимом явлении. Каждый человек единственный, неповторимый. Каждый человек является предельной ценностью по отношению к Богу, по отношению к другим людям. Безбожник порой забывает о человеке, как о отдельной особи, и думает о нем, как о части общества и человечества. В первом случае, в мировоззрении религиозном, весь интерес в том, чтобы человеку дать развиться, раскрыться в полную меру всех его возможностей, беспредельно, не считаясь тем, какие это будет иметь последствия для окружающих его людей. И, разумеется, я не говорю о том, чтобы дать ему стать преступником, наносить вред другим. Я говорю о том, чтобы все его дарования были свободно раскрыты, и чтобы этими дарованиями он сделал свой вклад в историю человечества. И порой не только в данное время, но и в будущем, потому что, скажем, гении всегда опережают свою эпоху. Они порой кажутся несовременными, вызывают недоумение, а через 100 лет или больше, оказывается, именно то, чем они были, или то, о чем они говорили, имеет такое значение, что все человечество концентрируется на нем. Если же говорить о человеке лишь как о частице общества, то, конечно, его надо приспосабливать, то есть в конечном итоге, в самом ужасном конечном итоге, сделать человечество подобным какому-то механизму, где каждой части механизма отведена определенная роль. Она не имеет права играть никакую другую роль. Мне кажется очень важным поставить вопрос о том, какая из ценностей последней – человек или общество? Коллектив ли отдельная неповторимая особь? Является ли человек абсолютной особью, абсолютной значимостью как для себя, так и для других, и для Бога? Или он только часть чрезвычайно сложного и ценного механизма? Есть место в Новом Завете, в книге Откровения Иоанна Богослова, где говорится о том, что в конце времен всякий человек получит имя, которое только он и Бог будут знать. И это означает, конечно, что между Богом и каждым отдельным человеком, я бы сказал, даже любым существом, любой тварью, существует неповторимое, единственное отношение. В древности считалось, что имя настолько совпадает с человеком, или предметом, или зверем, что если знать имя какого-нибудь существа, то с ним можно войти в такое глубинное отношение, которого никаким образом нельзя достичь в обычной нашей жизни на земле. И вот этим указывается в Новом Завете то, что каждое существо, сейчас мы говорим о человеке, имеет с Богом отношение единственное, неповторимое, и поэтому является абсолютно незаменимым существом. Это значит, что и в своем становлении, пока он еще на земле не полностью стал самим собой, он должен вырастать в меру своего самого подлинного бытия, и что ни общество, ни воспитатели, ни родители, ни он сам не имеют права его кромсать, ломать или делать чем-то, чем он не является естественным. Так же, например, как мы порой даем растению развиваться, а порой уродуем его тем, что придаем ему какую-нибудь форму, которая ему не присуща. Стрижем, ломаем ветви, вытягиваем. В человеке есть бесконечные глубины возможностей, еще не нашедших в нем проявлений. В каждом человеке, и значит, в человечестве в целом. И эти глубины, неизвестные нам, эти неведомые глубины, которые только Господь может своим взором прозреть. И поэтому для христианина, для верующего, нет такой идеальной формы человека, которую он должен достичь. Человек должен стать самим собой. Каким же образом? Ведь если человек будет стараться становиться самим собой, он может стать чем угодно. Он может стать преступником, наркоманом, а может быть и гением. И вот тут для верующего играет колоссальную и решающую роль личность Христа Спасителя, которого мы считаем подлинно, в самом настоящем смысле человеком и Богом. И только потому считаем его подлинно человеком, безусловно, человеком, что он соединен с Богом совершенно. Только человек, который соединился с Богом неразрывно, до самых своих глубин, может называться человеком. И поэтому только вглядываясь в личность Христа, можем научиться тому, что значит быть человеком. Но тут нужна, конечно, еще другая оговорка. Дело не в том, чтобы поступать подобно Христу, как бы подражать Ему, научиться из Его заповеди, Его примера, как надо поступать. Дело не в поступках, а в том, чтобы так понять его личность, так углубиться в значение его заповедей, чтобы они и мы стали одно, и чтобы мы поступали согласно Божьей воле, согласно божественной мудрости, не потому что нам так приказано, а потому что это стало настоящей нашей природой, потому что мы стали людьми в полном смысле слова по образу и подобию Христа Спасителя. Для этого надо научиться вглядываться в эту личность. Надо понять, как к ней подойти. На грани этого становления человека можно поставить изречение одного древнего церковного писателя, который говорил, что если даже Бог стал перед тобой и дал тебе какое-либо приказание, на которое твое сердце не может отозваться, на которое ты не можешь ответить «Аминь», да будет, не делай этого, потому что Богу нужен не твой поступок, а гармония между тобой и им. Примечание. Церковный писатель, святой Марк Подвижник, V век, автор духовно-нравственных творений. Но как эту гармонию установить? Где ее искать? В себе самом можно обмануться. Как же к этому приступить? Часто люди читают Евангелие с желанием научиться христианской жизни, уподоблению Христу, выискивают в нем заповеди и стараются им подчиниться. В этом, конечно, есть правда. Есть в Евангелии указание на то, что те или другие поступки настолько вредят человеку, настолько разрушают его цельность, настолько его уродуют, что он должен от них воздержаться, если только хочет стать самим собой. И ведь ни одно Евангелие. Наша общественная жизнь учит нас тому, что если отдаться своим желаниям, своим влечением, ты можешь стать не человеком, а уродом, жестоким, пьяницей, наркоманом, лжецом, трусом и тому подобное. Но это только одна сторона дела. Другая же сторона в том, что если ты будешь поступать так или сяк, если ты будешь допускать в свое сердце те или другие переживания, чувства, влечения, если ты дашь своему уму оскверниться теми или другими мыслями, ты уж настолько отуманишься, что для тебя станет невозможным видеть и понимать красоту, переживать ее всем сердцем, так чтобы сердце твое горело от нее. Значит, ты не сможешь ей приобщиться делом, потому что тогда силы в тебе на это не будет. Целостности в тебе не будет такой, которая позволит тебе преодолеть самого себя и стать тем настоящим я, каким ты являешься в глубине своей, какой на поверхности часто очень не похожа на себя самого. Мой совет таков. Читай Евангелие. Отмечай себе те места, от которых твое сердце согревается, ум яснеет, воля твоя оживает, сила какая-то вливается в тебя, то есть места, о которых ты мог бы сказать, как это прекрасно, как это истина. И знай, что эти места говорят тебе, что ты уже чем-то, хоть небольшим, хоть малым, похож на того человека, которым ты должен стать, потому что ты уже видишь красоту настоящего человека во Христе. Но на этом нельзя останавливаться. Потому что переживать мы все умеем. Очень легко переживаем вещи, которые от нас не требуют соответствующего поступка. Мы можем взять себе за правило. Если чем-нибудь я и буду недостоин самого лучшего, что у меня есть, то в этом я не имею права быть недостойным. Потому что здесь я в себе познал подобие Христу, и, что может быть еще важнее, через это переживание начал понимать Христа. Начал узнавать, начал постигать, каков человек, каков Бог. Здесь мне даны одновременно два откровения — обо мне самом и о Христе-человеке. Если взять это за правило, то есть если вчитываться в Евангелие так, чтобы отмечать все, что вдохновляет, все, от чего горит сердце, о чем можем сказать, это действительно так, это правда, это безусловная красота, то мы постепенно можем вырасти в меру Христову, конечно, в доступной нам степени. Мы можем вырасти в меру самих себя, самого истинного, самого лучшего, самого подлинного человека, каким мы являемся. Конечно, при этом мы будем обнаруживать и такие места, которые нам говорят, что мы совсем на это не похожи. Если мы это обнаружим, если действительно ударит в сердце нас, Боже, до чего я уродлив, это тоже даст нам основание, отправную точку, чтобы доискиваться самого прекрасного и истинного, что в нас заложено, и что как бы вызывается к жизни красотой личности Христа, его учения, образа его жизни или заповедями, которые он нам дает. Но как же все это укладывается в ту реальность, которую мы называем церковью? Церковь — это тоже общество. Неужели это общество полного произвола, где каждый имеет право делать самим собой или есть в этом иная гармония? Церковь является обществом людским, таким же обществом, в своем роде, как любое общество, каждый член которого связан со всеми другими. Каким же образом можно тогда говорить о том, что каждый должен быть самим собой, как бы не считаясь с обществом целым? Я думаю, это можно разъяснить двумя примерами. Мы все знаем, что представляет собой хор и хоровое пение. Только тогда хор может звучать полнозвучно, со всей красотой, на которую он способен, когда каждый голос придерживает своей тональности. Если же происходит перестановка, если кто-нибудь поет не своим голосом, то хор теряет слаженность. В церкви происходит то же самое, что в любом обществе. Если только человек поет полной грудью, своим голосом, не приспосабливаясь, а учась употреблять свой голос наилучшим образом, он может быть участником хора, и хор этот прекрасен. Другой образ можно взять у апостола Павла. Смотри, первое послание Коринфянам, глава 12, стихи 12-13, послание Римлянам, глава 11, стих 17. Он сравнивает церковь с телом и с деревом. Тут и там мысль одна. Тело человеческое состоит из множества членов и частей, но живет одной жизнью. Эта жизнь дает неповторимую форму каждой части тела. Одна и та же жизненная сила делает глаз глазом, а руку рукой. Одна единственная сила — такое множество несравнимых отдельных частей. О том же говорит пример дерева. Христос является как бы живоносным стволом, а мы — ветвями, листьями, цветами, плодами. Плод не похож на цветок, цветок на лист, а одна ветка не похожа на другую, но они потому только могут быть разными и самими собой, что одна единственная, многогранная, сложная, богатая жизнь течет в них, делая дерево одновременно единицей и бесконечным разнообразием множества. На земле не существует двух одинаковых листов, потому что та же самая жизненная сила дает каждому листку неповторимость. Здесь мы видим, что и общество, церковное, и каждый его член мог быть самими собой, потому что они пребывают в полной гармонии, и дело именно в гармонии, и ни в чем другом. Где же ключ этой гармонии? Ключ в том, что Христос не является как бы одним из множества людей, одной из возможных особей. Он всечеловек. В нем каждый человек может и найти самого себя, и прозреть своего ближнего и всякого другого человека. Таким образом, если мы соединяемся со Христом, если углубляемся в единство с Ним через общение духа, общение ума, сердца, жизни и вытекающих из всего этого поступков, то все мы делаемся частью этой всемирной изумительной гармонии, которая потеряна сейчас, потому что каждый человек хочет быть самим собой, то есть не похожим ни на кого и ни на что, быть кем-то вздумается, каким захочется. И вся задача аскетической борьбы, то есть той борьбы с самим собой, которая начинается с момента, когда человек познает самого себя, познает подлинность своей личности во Христе, войти в полную гармонию с окружающим, трагическим, но и дивным миром, в котором мы живем. Что же мы видим, если сравнивать церковное общество с гражданским, то есть общество верующих с обществом, построенным на неверии, построенным без Бога? Оба общества состоят из людей. В каждом есть люди умные, чуткие, чувствительные, есть люди образованные, одаренные. Что ж такое есть в том и другом обществе, что делает их разными? Мне кажется, что основная разница в том, что церковное общество стремится каждому человеку дать простор быть самим собой, невзирая на последствия такого становления. Тогда государственное общество, особенно тоталитарное, стремится к тому, чтобы все люди были подогнаны под какой-то трафарет. Разумеется, это не означает, что все должны быть одинаковы, но идеал такого общества, организованного, стройного, продуктивного, в сущности, муравейник. Все муравьи у всех одни и те же свойства, с одной только разницей. Есть группы муравьев, которые самой природой, или, если говорить о человеческом муравейнике, воспитанием научены делать одну вещь, что-то такое, что является их специальностью. Конечно, в человеческом муравейнике, кроме общественно полезной деятельности, человек может на досуге заниматься чем-то другим. Может читать, думать, но вместе с тем где-то в сознании остается мысль, что надо быть как все другие. Я недавно ездил в Шотландию и по дороге разговорился с китайцем. Он мне говорил, что в Китае обособляться, быть непохожим на других, просто немыслимо. Что все должны подчиняться общему духу, общему поведению, быть индивидуальным нельзя. Не из-за кого-то давления свыше, это он отрицал, а из-за давления самого общества. Надо быть таким, как все, и каждый должен иметь свою специальность, которая приносит пользу обществу. Вот этот идеал муравейника отрицает то, что в каждом человеке может быть что-то настолько особое, настолько исключительное, что оно никаким образом не укладывается в такую систему. Если говорить о тоталитарных государствах, в каждом из них, каковы бы они ни были, его направление или эпоха его существования, бывают великие умы, художники, литераторы, композиторы. Но в каждом тоталитарном государстве, где все определяется с одной стороны общей пользой, а с другой воспитанием людей одного типа, человек творчества, каков бы он ни был, должен работать по определенному трафарету. Он должен творить, будь то музыка, полотна или произведение литературы, так, как того требует общество, и так, чтобы это помогало обществу успешно осуществлять принятую программу. Здесь нет простора для того, чтобы человек вырвался, стал бы оригинальным в хорошем смысле слова, то есть не похожим на других, не каким-то уродом, а самобытным, единственным в своем роде человеком. И в этом отношении всякое общество, стремящееся воспитать своих членов полезными ему людьми, которые творят для общества, которые от других разницы только своей специализацией, такое общество неминуемо должно задушить все то, что является единственным, неповторимым в человеке. В каждом человеке есть это неповторимое. И каждый человек, который подвергается такому воспитанию или такому давлению со стороны общества, неминуемо страдает. Страдает от того, что что-то самобытное в нем, неповторимое, должно стать лишь его частным достоянием, что он не имеет права поделиться им, если не облечет это в форму, приемлемую для данного общества. В заключение я попробую вам сказать о церковном обществе, каким оно мне представляется. Не о том, каким мы его видим обычно на практике, но о том, каким оно стремится быть и стать, каким его, конечно, задумал Господь наш Иисус Христос. Нередко люди ставят вопрос, зачем нужна церковь, когда каждый из нас в отдельности может предстоять перед Богом, молиться, читать Евангелие, учиться от Христа тому, как надо жить, и жить, соответственно. Это вопрос важный. Конечно, всякий человек является неповторимой личностью. Каждый человек может стать перед Богом, как будто он только один на свете и есть. Он может познавать Бога, так как никто другой не может его познать, потому что всякий человек неповторим. Он может поэтому молиться и учиться у Спасителя Христа. Из его примера, из его слов, он может жить достойно своего призвания, но этого недостаточно. Для того, чтобы так жить, надо принять решение, которое принимали пустынники. Уйти, удалиться из человеческого общества, уйти в пустыню, в лес и там стоять лицом к лицу с Богом в абсолютном, предельном одиночестве. Но поскольку мы живем в человеческом обществе, мы не имеем права так радикально выключаться из него. И вот тут встает вопрос о том, что такое церковь и что такое общество. И Ветхий, и Новый Завет, и отцы церкви говорят нам о том, что человеческое призвание в основе своей заключается в том, чтобы все сотворенное Богом освятить, приобщить к божественной жизни, сделать святынь. Каждый из нас это может сделать над самим собой, но только совместным трудом мы можем это сделать со всем миром. Церковь — это удел Божий. Это союз людей, которые услышали, что они призваны воссоздать мир таким, чтобы в нем был простор для человека, выросшего в полную меру своего достоинства, и для самого Бога, соединившегося с людьми. Мы все, и верующие, и неверующие, вместе должны строить град человеческий, земной град, но человеческими силами можно построить только такой град, в котором всем выносимо жить. Град, где люди не травят друг друга, где можно всем уместиться, если только потесниться немножечко. Этот град слишком мал для полного роста человеческого. Град человеческий должен стать градом Божиим, то есть таким, первым гражданином которого мог быть Господь наш Иисус Христос, единственный человек, который достоин этого звания, потому что он является одновременно Богом воплощен. Поэтому церковь — это общество людей, которые сообща общими усилиями, тем, что они сами являются же Божьим уделом на земле, вносят в этот мирской град измерение, как в этот град не может иметь, если только Бог в него не вступил. А Бог может вступить в него, только если он призываем. Бог насильно не вторгается в человеческую жизнь, но входит куда бы то ни было, где найдется живая душа, которая скажет «Приди, Господи, и приди скоро». Вот в этом отношении церковь является как бы авангардом Царствия Божия, группой посланников, которые друг другу помогают, призвание которых сделает святыню из поруганного и изуродованного мира. И в этом отношении отдельный человек не может заменить собою всю тайну церкви, всю тайну общества, построенного по образу Святой Троицы. Такое общество — живое тело. Оно живет только любовью, но любовью не самозамкнутой, а любовью, которая хочет все превратить в царство любви и бесконечной бездонной радости. Это, конечно, идеал. Русская церковь в данное время еще не пришла к этому, еще не изжито прошлое. Верующее общество, я не говорю о единицах, но в целом, в лице каждого своего члена, не научилось этой царственной свободе, этому мужеству, этой решимости, этой правдивости жизни, не слов, а жизни. И церковь сейчас еще не выросла в эту меру. В ней есть косность, в ней еще живущий как бы в костях людей страх, который в них был внедрен десятилетиями опасной и страшной жизни. Сейчас церковь должна научиться в лице каждого своего члена свободе, той свободе, которая является ответственностью. Не той свободе, которая значила бы, что теперь я имею право жить без притеснений, а той, которая говорит, тебе дано сейчас право жить по своим убеждениям. Так пусть эти убеждения через край переливаются с тем, чтобы другие люди, которые еще их не познали, могли бы их узнать, приобщиться к ним, могли бы ожить торжествующей, ликующей жизнью. Вот о чем сейчас идет речь. И, конечно, структуры церкви за последние 70 лет очень отвердели. Те, у кого было больше ответственности, требовали большего подчинения. Это неминуемо. Это бывает в армии. Офицер должен иметь власть командовать солдатами. И в периоды трагедии, когда растерянность, страх владеют людьми, когда люди своего пути не могут ясно видеть, тогда начинает вырастать чрезмерная, незаконная иерархическая связь, когда всякий подчиненный на каждом уровне ожидает, требует приказа, потому что, исполняя чужую волю, он не ответственен за то, что делает. И вот тут должна войти в жизнь церкви настоящая соборность. Не анархия, не простая демократия, а соборность, которая заключается в том, чтобы глубоко вдуматься в Божьи пути, приобрести то, что апостол Павел называет умом Христовым. Иерархия и подчиненные должны научиться действовать вместе, не подчиняясь, а сотрудничая. Следуя не приказам, а таким вождям, которые не властвуют над людьми, но раскрывают им путь свободы. Эта задача перед церковью стоит на каждом уровне — в семье, в приходе, в епархии, в целом составе церкви. Если она не будет решена, мы не придем к победе добра и истины. Я говорю, конечно, не о победе церкви, но о том, чтобы церковь стала свободной путем ответственного творчества, путем братского единения людей, начавших в союзе мира строить град человеческий. И чтобы этот град, как я уже говорил, перерос бы меры земли, стал бы одновременно градом Божьим, первым гражданином которого мог быть Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, Господь Иисус Христос.